«Рад видеть вас в добром здравии, Хаку-сама», — сказал Узумаки, с небольшим поклоном. «Не надо кланяться и относиться ко мне с уважением. Ты всегда желанный гость здесь», — ответил Хаку. «Хорошо, перейду сразу к делу. Во-первых, Акацуки хоть и ищут хвостатых, но использовать их силу для разрушения мира не будут. Во-вторых, я нашел двух твоих соклановцев, что были в стране снега. Их имена Роугаюки и Акалиюки. Только вот у девочки проблемы с геномом льда, из-за его сильного влияния и поврежденной СЦЧ, она не может управлять своей стихией при каждом проявлении негативных эмоций, она выпускает геном несознательно и сильно травмирует себя, обмораживая свои конечности и частично лицо. Я подумал, что ты сможешь помочь им и оставишь их у себя, как законный глава клана Юки. Акацуки, кстати, теперь наши союзники. Я переговорил с ними и ручаюсь за то, что они не пойдут против нас, сказал Наруто. Насчет Акацуки, покажут их дела, а вот соклановцев я с радостью приму к себе, ответил Хаку. На поле все больше и больше фигур, а интриги плетутся, одна за другой, сказал Забуза. И не говори, вот парочка Юки, ответил Наруто и распечатал из свитка Роугу и Акали Юки. Здравствуйте, Хаку-сама, поприветствовал Роуга, своего главу. Вожи не перепутал, кто здесь глава клана, Наруто предупредил, спросил Хаку. «Хай, Наруто-сама спас меня и мою сестру из лап тирана Дата, отдав его на растерзание своей напарнице», — ответил Роуга, стоя на одном колене. «Что же, Наруто-сан, раз это все, то позволь поинтересоваться, что ты будешь делать дальше?» — спросил Забуза, помня, что это дипломатическая встреча. «Отправлюсь к Акацуке и узнаю положение дел в мире. Мне нужен источник информации и узнать людей, с которыми мы будем работать», — ответил Наруто. «Было бы неплохо взять первую цель в тумане. Ягура как раз устроил резню в деревне и никто не будет против его смерти. Как раз обзаведетесь поддержкой тумана и не придется воевать в будущем с нами, так как Мейтеруми человек слова, хоть и ведет себя слегка похабно», — предложил Мамочи. «Я обдумаю это решение, а пока помогите этим двоим», — указал на Юки. «И по возможности держите со мной связь. Если надо будет что-то, отпишитесь», — сказал Наруто. «Будем рады помочь тебе, Наруто-кун», — ответил Хаку. «Тогда мне пора в путь, удачи и пока», — сказал Наруто. «Прощайте, Узукаги-сама», — ответили Хаку и Забуза. Наруто на это легко улыбнулся и кивнул. Выйдя из особняка, Узумаки отправился к своей команде и все вместе выдвинулись в сторону Амигакури. По пути Кушина и Хана болтали обо всем, что можно. «Хана, как ты выжила? Почему ты работаешь с Акацуки? Почему не вернулась домой и не показала нам, что ты жива?» — завалила вопросами Намикадзе. «Мам, во-первых, меня спас Обито-сенсей, во-вторых, я работаю с Акацуки, потому что надо как-то выживать, в-третьих, как бы ты отреагировала, если бы я пришла и сказала, я дома, а Допельгангер сразу бы пудрил вам мозги и просто натравил бы вас на меня. Последнее, кстати, было бы наяву», — ответил кратко Хана. «Попозже нельзя, мы можем в любой момент встретить врага или попытаться пройти мимо, а вы тут болтаете на всю округу», — сказал Обито. Наруто, Пакура и Таюя мысленно поблагодарили Учиху и двинулись дальше. Путь был не близкий, но и не особо долгий. Добравшись до границы Мегакури, Обито попросил остаться у ворот и подождать Пейна. Вот показались листы бумаги, что начали собираться в одном месте и очерчивают женскую фигуру в плаще. Собравшись полностью, перед нукининами показалась девушка с синими волосами и плаще с красными облаками и пирсингом на губах. Рядом с ней несколько шиноби дождя в спецкостюмах и держат наготове оружие, среди которых есть и зонты с цинбонами. Неподалеку виднеется человек с рыжими волосами и пирсингом по всему телу и руками. Заприметив Кушину, Пейн сразу посмотрел на ее с отвращением, а сама Намикадзе с непониманием на него посмотрела в ответ. «Что это значит, Тоби?» — спросил Пейн. «Не здесь. Пошли на базу, там и расскажу», — серьезным голосом сказал Тоби, чем насторожил Пейна и Конан. «Хорошо, но с них глаза не спускаем», — ответил Пейн. «Нас это устроит», — ответил Наруто. После чего все двинулись внутрь башни, под присмотром Конан и Шинобиами. Пройдя в кабинет Каге, Пейн сел в кресло и жестом пригласил всех сесть на диван и начать первыми. «Мы пришли для заключения союза с Акацуки», — сказал Наруто. «Не вступить?» — спросил Пейн. «Нет, так как мы уже довольно известны, то вступление к вам только усложнит ваше существование и деятельность. Именно из-за этого мы станем еще большей угрозой и привлечем слишком много внимания», — ответил Наруто. «Ясно. Тоби, расскажи свою точку зрения», — приказным тоном сказал Пейн. «Они знают, кто я, так что убавь свой пыл, Пейн», — ответил серьезно Тоби. «Хорошо, начну с того, что этот союз нам очень выгоден по ряду причин», — сказал Лобита. «И по каким же?» — спросил Пейн. «Во-первых, это троица, Нукинина из легенд, как их успели прозвать, Дева Солнца в лице Пакура из песка, Ведьма проклятого звука в лице Тоби Узумакии, демон фиолетовой молнии в лице Наруто Узумаки». На последнем глаза Пейна еле заметно вздрогнули, ибо на какого-то там Нукинина ему не было дела, а тут сам Джинчурики девятихвостого демона леса считается Нукинином, чья скорость в скором времени сравнится со скоростью Минато и Райкаге. Во-вторых, они имеют связи в стране волн, стране снега, что уже переименовали себя в страну весны, стране звука и Узушия, сказал Лобита. «Значит, информация на почти 1/5 карте мира, это все?» – спросил с сарказмом Пейн. «В-третьих, они организовали со всеми этими странами и по договору будут готовиться к войне против всех пяти великих деревень», – шокировал их Лобита. На последнем, Конан и Пейн заметно удивились, ведь мало того, что они главы Альянса, так еще и за такой короткий срок смогли установить союз с тремя странами и выжившими из Узушия. К тому же, они вступили в союз на добровольной основе, а не через силу и страх, добавил Наруто. «Получается, что мы сможем уже уничтожить Цунагакури без особых потерь, так еще и захватить их территории», — спросил Пейн. «Не надо торопить события, глава Акацуки. Сначала надо заключить союз с оставшимися мелкими странами и страной демонов. С последними будет труднее, ибо эти идиоты воспринимают только силовое главенство, и среди них есть сильные индивиды, что могут и в одиночку разрушить мелкую деревню, не говоря уже про отряд», — ответил Наруто. «Понятно. А что здесь делает Кушина Намикадзе?» — спросил Пейн. «Это особо на исправительных работах, однако я готов ручаться за нее». Кушина улыбнулась. «В случае предательства, убью на месте», — закончил Наруто, а Кушина резко опустила голову. «Она предала Коноху?» — с подозрением спросил Пейн. «Спросите у нее самой. Я не знаю, что у этой предательницы в башке», — ответил Наруто. «Тогда пусть в качестве доказательства перечеркнет свой протектор и обязуется выполнять приказы и докладывать все про Коноху», — ответил Пейн. «Ха, хорошо», — ответила Кушина. После минутного ответа Кушина сняла со своего лба протектор и, последний раз посмотрев и вспомнив все хорошие, что было с ней в Коноху, она взяла куна и перечеркнула знак листа, тем самым отказываясь от верности Коноху. Последний раз пустив слезу по воспоминаниям с Минато, Кушина надела свой протектор на голову, показав, что она теперь Нукинин скрытого листа. «Теперь я готов дать тебе шанс, кровавая Хабанера. Ты вступишь в Акацуки, или будешь с нашими союзниками?» — спросил Пейн. «Я», — посмотрела на Наруто, — «я, иди к Хане, как раз под ногами не будешь путаться», — сказал Наруто. Кушина, понурив голову, начала судорожно думать, куда ей вступить, Акацуки к Хане или остаться с Наруто и путешествовать с ним, объединяя мелкие деревни, для альянса против пятерки. Решив окончательно, она ответила: «Я останусь с Наруто, так как в Акацуки уже есть довольно сильные шиноби и скорее всего я буду только в запасе. Оставшись с Наруто, я могу быть полезной как медик и мастер печати, при этом принимая участие в боевых действиях куда более активно, нежели с вами», — ответила Кушина. «Вот как, у меня нет претензий», — ответил Пейн. «Ладно, у меня тоже», — ответил Наруто, после минутного молчания. Кушина на такой ответ улыбнулась и подумала про себя. «Вот и первые шаги к восстановлению наших отношений, как мать с сыном. Жаль, что Хана-чан останется в Акацуки. Обито, если с ней что-то случится, я тебе башку откручу и тебе в задницу запихаю». На последнем, Обито еле заметно дрожал, но сглотнув, остался непроницаем. «Мама, как всегда, в своем репертуаре», — подумала про себя Хана. «А теперь я хотел бы заключить кровный договор в отдельном месте. Вы ведь понимаете, о чем я, господин глава?» — спросил Наруто, а Пейн заметно напрягся. «Не волнуйся, я буду один при заключении кровного договора», — заверил Наруто. «Тогда идем», — ответил Пейн. «Отлично». И Наруто с Пейном выдвинулись в сторону башни. Зайдя в башню, перед Наруто раскинулась не особо приятная картина. Куча штырей, что торчали из спины, и инвалидное кресло жизнеобеспечения. «Вот значит, какой ты на самом деле», — сказал Наруто. «Да, мое имя Нагато Узумаки. Тело, что ты видел при первой встрече, была марионеткой», — ответил Нагато. «Вот как, тоже ради силы, посидел», — пошутил Наруто. «Очень смешно, давай сюда контракт и выходи отсюда», — ответил Нагата. «Погоди», — остановил Наруто. «Что еще?» — спросил Нагата. «Как насчет того, чтобы я тебя вылечил?» — предложил Наруто. «Как это?» — заинтересовался Нагата. «Я дам тебе частичную силу демона, что будет положительно влиять на тебя и даст толчок к сверхрегенерации, но после лечения она выветрится и ты сможешь самостоятельно ходить и сражаться», — ответил Наруто. «Мне надо посоветоваться», — сказал Нагата и жестом подозвал Конан. «Как думаешь, ему можно верить?» — спросила Конан. «Я не знаю, но то, что он может это сделать, доказано Ринниганом. Я успел извлечь частицу чакры из его тела, но даже этого хватило, чтобы унять боль в спине», — ответил Нагата. «Не может быть, всего немного, а ты уже смог унять боль от штырей?» — с неверием спросила Конан и посмотрела на Наруто. «Давай согласимся, в случае чего ты нападешь на него», — ответил Нагата и кивнул Наруто. «Тогда помоги мне вытащить его из этого кресла. Не хватало, чтобы его марионетки мутировали в импузу или адского Каина», — ответил Наруто и посмотрел на непонимающие лица парочки. «Эх, это такие твари, что рождаются из-за отсутствия души в теле и используют труп в качестве своего тела и собирают кровь с живых людей и паразитируют другие трупы. Размножаются они чертовски быстро, моргнуть глазом не успеете, как уже целые ли таких тварей наплодятся. Адские Каины – это просто зомби с косами, но боли так же, как и импузы, не чувствуют, способны к некромантии поднимать из трупов себе подобных», – пояснил и напугал их Наруто. «Я, ясно», — ответил Нагата и прервал связь с марионетками. После того, как Конан вытащила из него все штыри и положила его на футон, сразу отошла, давая Наруто начать лечение Нагата. «Начинаю, Нагата», — предупредил Наруто. «Хорошо», — ответил Узумаки и настроил Риннига на поглощение чакры, для большего усваивания и упрощения работы для Наруто, на что Узумаки-младший кивнул в знак благодарности. Волосы Нагата снова окрасились в алый цвет, кожа стала более насыщенной жизнью, и наполнившая новой силой тело, начала медленно поправляться. Спина снова стала прямой, мешки под глазами пропали, дыхательные аппараты можно было использовать безболезненно и дышать полной грудью, а все раны и шрамы затянулись и исчезли, словно их никогда и не было. Конан смотрела на этот процесс, словно под гипнозом. Она никогда не видела такой регенерации и такого высокого контроля и слаженной работы по восстановлению тела. Теперь Нагата перестал выглядеть как дряхлый старик, а вновь молодым человеком, будто ему и 19 лет еще нету. «Невероятно», — сказал Нагата, осматривая себя с головы до ног. «Ринниган, полезная доудзюцу, ускорила усваивание и адаптацию, попутно убрав побочные эффекты, не дав демонической энергии перестроить твое тело под демона», — ответил Наруто. «А я мог стать демоном?» — спросил Нагата. «Да, но я бы тебе не рекомендовал им становиться. Если ты без должной мотивации, духовной силой части души демона-полукровки захочешь это сделать, то чистая демоническая энергия просто выпьет твою душу и заменит тебя в этом теле», — ответил Наруто. «Понятно», — с долькой страха ответил Нагата. «Раз уж ты теперь здоров, то может ты уже заключишь со мной кровный контракт?» — спросил Наруто. «Конечно», — ответил Нагата. Узумаки-младший прокусил большой палец и начертил на своей руке символ с Кандзи «Союз», а на руке Нагата Кандзи «Принятие». После заключения и уточнения условий контракта, Нагата и Конан пошли знакомить всех членов Акацуки с настоящим телом лидера организации. «Это еще Чеза Алыха и краткое?» — с воплями спросил Хидан. «Заткнись, Хидан, сейчас все объяснят», — ответил Кокузу. «Все члены Акацуки, я вам был известен как Пейн, но перед вами мое настоящее тело и мое имя, Нагата Узумаки», — объявил Нагата. «Получается, в маске Пейна были вы?» — спросил Сасари. «Да, кратко и холодно, как Пейн», — ответил Нагата. «Узнаю нашего лидера», — ответил Дейдара. «А они кто?» — спросил Кисами. «Тройка Нукининов из легенд, Наруто Узумаки, Пакура, Тэюя Узумаки, а также новенькая в их рядах, Кушина Намикадзе, что недавно стала Нукинином Канахи», — ошарашил на последнем Нагата. «Хотите сказать, что мы с ними в союзе, а кровавая Хабанера просто взяла и ушла из Канахи?» — спросил Кокузу. «У нее свои причины, и да, мы именно в союзе. Теперь территории страны Волн, Весны, Звука и Узушия считаются союзными для Акацуки, а Мегакури теперь тоже в этом союзе. Охота на джинчурики продолжается, но запечатывать их мы не будем. Вместо этого угнетенные джинчурики будут на нашей стороне и вступят в альянс против Великой Пятерки Каге», — сказал Нагата. «Значит, нам не придется мучиться с этой дрянью в виде этой пучеглазой статуи», — с облегчением сказал Дейдара. «Это точно», — ответил Обито. «Раз уж мы все уточнили, то пора разойтись. Завтра все получат задание в деревне Тумана. Если все получится, то Туман будет исключен из списка целей на уничтожение в грядущей войне», — сказал Нагата, распустив всех по делам. «Тогда мы тоже отклонимся», — сказал Наруто и со своей командой отправился к выходу. Хана вспомнила, что хотела рассказать Наруто всю правду об Данзайником Мундусе, который завербовал главу контрразведки. Сразу выбежав следом, она окликнула брата. «Наруто Ниисан, подожди», — кричала Хана вслед Наруто. «Тебе чего?» — в грубом тоне ответил Наруто. «Я обещал рассказать тебе всю правду, что произошло 4 года назад», — ответила Хана. «Давай найдем уединенное место. Одно лишнее движение, и я тебя выпотрошу похлеще того раза на мосту», — ответил с холодом Наруто. «Ха, хорошо», — сглотнула Хана и отвела в свою комнату на базе. Зайдя в комнату, Кушина поставила звуконепроницаемый барьер и запечатала дверь по просьбе Наруто. Вот Хана начала рассказ. 4 года назад Данза сразу после дежурства в академии забрал меня, перед этим вырубив ударом по затылку. Очнулась я уже в темной комнате, привязанная к столу, а рядом лежала моя точная копия. Вот только у нее была открытая грудная клетка, неясно зачем. Когда они извлекли из меня хвостатого, то тут же уничтожили его разум и душу при помощи неизвестного артефакта, в виде перевернутой пятиконечной звезды в каком-то кольце с рунами. На этом все не закончилось. Мне вскрыли грудь и достали сердце, голыми руками разорвали его пополам, превратили в кристалл и посадили в доппельгангера, заранее запрограммировав ее на все случаи жизни. Они закрыли мне грудную клетку и при помощи техник Нара заставили спрыгнуть в обрыв с шипами. Обито Сенси был как раз неподалеку и при помощи Камуи спас меня от поцелуя с землей и шипами. Когда я очнулась, то я была уже исцелена и лежала в бинтах и прикована к мягкой кровати. Обито Сенси объяснил, что просто так я не смогу вернуться, так как Доппельгангер имел частичный контроль над разумом родителей, а тебя сделали козлом отпущения. Якобы ты не справляешься со сдерживанием хвостатого и стал наполовину демоном, а как доказательство показали шрамы усики. Вот примерно так, я попала в Акацуки, а тебя сделали козлом отпущения. Ну а дальше ты и сам знаешь. Да знаю. Данза захотел себе вторую часть хвостатого и сделать с ней то же самое. Только вот смысла делать еще одну подделку, нет, да и зачем, когда можно либо сломить меня, либо просто извлечь хвостатого и убрать Минато с поста Каге, ответил Наруто. Получается так, ответила со слезами Хана. Лис, она не врала мне, спросил мысленно Наруто. Нет, пацан, не врала. Мне жаль, что из-за меня вы в таком положении, ответил Лис. Перестань, рыжий, ты не виноват, что придурок Минато захотел, чтобы Кушина родила нас в какой-то жопе, не обеспечив нормальную безопасность. Как итог, Хирузин отдал жизнь и спас Конаху от разрушения, ответил Наруто. После Наруто подошел к Хане и без лишних слов обнял ее и прижал к себе со словами. «С возвращением, Хана», — сказал Наруто с мягкостью в голосе. «Я дома, братик», — и обняла в ответ со слезами на глазах Наруто. «Совсем скоро все изменится. Надо бы попробовать именно это вразумить, если, конечно, он будет слушать нас», — сказал Наруто. «Ага», — ответила Хана. «Ладно, мы переночуем сегодня здесь. Если Нагата не против, то мы поселимся здесь ненадолго», — обнадежил Наруто свою сестру. «Я уверена, что Нагата-сан будет не против», — ответила Хана с улыбкой в 32 зуба. «Тогда идем, покажешь нам базу. Примечание к части. Что ж, раз ты дочитал, то ставь ждунов, чтобы моя совесть била по моей груди со своей силой и мотивировала выпускать еще главы. Приятного дня и удачи в делах. Завтра глава 100%. Часть 13. Или расстановка силы имя леса. Примечание к части. Вот новая часть, я обещал, вот пожалуйста. Завтра новая глава, поэтому ждуны и комменты приветствуются, приятного чтения». Кушина долго не могла определиться, что ей делать. С одной стороны Минато Хокаге Конохи, а с другой организация, что поставила себе цель снести этот несправедливый мир и построить новый. Какой путь окажется верным? Она сама не знала на это ответ. Ее дети за новый мир, а Минато за поддержание старого, но с попытками изменить его мирными путями. Пойти за Акацуки и объединить все мелкие страны и поселения или предать идеалы ее детей и довериться своему мужу. Выбор сложный, но одно остается неопровержимым. Хана, Обито и Наруто уже не свернут с намеченного пути, А если не остановить одну из сторон, то и войны не избежать. Почему я не могу решить? Я хочу помочь миру во всем мире стать явью, но не хочу новой войны. Зачем мы собираем столько единомышленников? Да мы смогли присоединить к себе Кусагакури, страны Когтя и Клыка, но почему мы не можем просто потребовать от Великой Пятерки, чтобы они не мешали им жить спокойно? Как сказал Наруто, они просто раздавят их, если будут предъявлять претензии. Черт, почему так сложно? Размышляла про себя Кушина. Нам скоро выдвигаться в туман. Если все пройдет как задумано, то Киригакури можно потом исключить из списка целей, предварительно забрав шести и треххвостого. С рассвета выдвигаемся. Всем ясно? Сказал Нагата. Хай, лидер Сама, ответила Акацуки и команда Наруто. Вот и первые шаги к новому миру. Про себя сказал Наруто. В Конохе, старейшины в кабинете Хокаге, словно поселились на постоянке. Каждый день Минато слушал их маразм, что Кушина предатель, однако Хокаге не пальцем деланный и официально выдал ей это задание. К сожалению, приказ на устранение Намикадзе поступил не от Данзо. Это был один из гражданского совета, у которого хватило смелости нанять Анбу для устранения Кушины, только правда в другом. Минато знал, что это сделал Данзо, но поделать ничего не мог, ибо доказательств этому не было. Тут Минато понял свою слабость. Он не может даже уследить за действиями старейшин, а чертов третий раздал им такую власть, что она легко перевешивает власть Хокаге. Как же Хирузин был глуп. Мы должны объявить Кушину Узумаки предателем деревни. Нет никак записи о том, что она на задании, кричала старая дура, Кахару. Я уже сказал, что нет. Посмеете сделать что-то без моего ведома, объявлю предателями. Я и так жертвую своей женой, ради безопасности Конохи, прорычал Минато. Минато прав. Пора задуматься обо всем, что творится в соседних странах, проговорил Хамура. Мои разведчики доложили про какого-то демона-спасителя, что устал наблюдать за нами из тени и карать всех грешников, без продвижения в нашем мире. Он якобы исполняет волю шинигами, карая всех грешников на месте, без возможности раскаяться. Многие нукинины начали прятаться, а обычные люди просят его помощи, а некоторые и вовсе начали ему поклоняться как духу, что несет справедливости карать грешников за их грехи, оповестил всех Данзо. Значит, нечто настолько сильное бродит по миру и возомнил себя кем-то выше нас, спросил полоумная старуха. Следи за языком, этот нукинин силен и по докладам он может буквально превращаться в демона, прикрикнул Минато. Мы должны объявить за его голову награду и оповестить остальные деревни, сказал Данзо. Вот в этом и проблема, сказал Хамура. Почему это? Спросила в ответ Кахару. Многие люди поддерживают его и не хотят выдавать его и считают кем-то выше, чем человека. Они не станут выдавать кого-то, кто спас их, а уж тем более, когда он выдал им свое так называемое благословение. Некоторые, проходя испытания разума и души, могли пользоваться чакрой, и демон оставлял им свитки для самообучения контролю чакры и множество техник. Для наемников без чакры настали темные времена. Мелкие деревни и поселения обязательно имеют хотя бы от 3 до 6 шиноби ранга чунина. Также те, кто встал на уровне джонина, постоянно обмениваются информацией друг с другом и образуют более населенные поселения, чтобы быть более сгруппированными и сплоченными силами. Конфликты, если и есть среди них, то они проходят буквально за пару минут и всегда идут на компромисс. Последнее, что известно, на всех шиноби этих поселений стоит печать договора, причем сильная. Все, что мы смогли выяснить, изучив ее, так это то, что если шиноби нарушает некий кодекс и использует силы против своих же или попадает в плен или предает, то он лишается возможности говорить и пользоваться чакрой, а память наглухо блокируется и на языке появляется печать молчания, которая не даст ничего сказать, пока наложивший ее не уберет печать и не поставит новую. Яманаки также бесполезны против этой печати, уже проверяли, сказал Данзо. Опять используешь кого-то для своих целей и не заботишься о благополучии родных и близких пленного, сказал Минато. Безопасность Конохи превыше всего. Тебе как Хокаге это должно быть известно как никогда лучше. Даже Кушины Узумаки на задание в опасную организацию отправил, парировал Данзо. На это Минато, скрипя зубами, кивнул. Дальше прошла дискуссия насчет страны Весны, Клыка и Когтя, так как они прекратили как-либо контактировать со страной Огня, что не понравилось даймё Огня. Когда же все это закончилось, Минато ушел к себе домой на своих двоих. Все также по пути из переулков доносились стоны возбуждения и наслаждения, но по разным причинам. Кто-то колося, Кто-то пил, кто-то забил на все правила приличия. Дальше пройдя по улице, Намикадзе заметил, как учиха из полиции принимает взятку от жителя, который просто избивал женщину в переулке, якобы он ей надоел. Минута этого хватило, чтобы свернуть руку учихе и забрать женщину в больницу. Оставив ее там и отдав указ помочь ей, он телепортировался обратно. Вот учиха корчится и кричит от боли, а купец орет на него, за то что, тот не защитил его после оплаты. Но увидев Хокаге, сразу замолк и начал свою тираду. «Хокаге-сама, чем могу быть полезен?» Со страхом спросил толстый придурок. «Вы оба отправитесь в тюрьму полиции Конохи под моим личным указом, будете находиться под стражей половину своей жизни», — с холодом ответил Минато. «Но Хокаге-сама», — попытался возразить учиха. «Молчать, ты просто взял взятку и забыл, что ты полицейский и зачем ты вообще стал шиноби. Я готов тебя просто убить за это, но с этим разберется Фугаку», — прорычал Минато. «Нет, только не так», — пытался взмолиться учиха, но его телепортировало вместе с купцом в тюрьму Конохи. «Фугаку сюда, живо», — отдал приказ Минато полицейскому. «Хай», — сказал учиха и отправился за главой клана. Через 5 минут появился Фугаку и, посмотрев на своего друга, удивился. «Зачем так поздно вызывали, Хокаге-сама?» — спросил с уважением учиха. «Этот урод пнул взяточника, просто взял взятку у купца за моей спиной, пока тот избивал жителя Конохи. Дальше, думаю, ты и сам знаешь, что с ним делать», — сказал Минато. «Да», — с уверенностью ответил Фугаку. Учиха был лишен чакры и посажен в камеру вместе с купцом, и после всех бумаг отправились по домам. У Минато все не выходило из головы эти лица и эти поступки. Неужели им нравится это? Неужели всем этим людям нравится издеваться над друг другом? Почему обычные люди страдают из-за таких свиней, как он? Богатые угнетают бедных, сильные убивают слабых, и никто не видит истинной ценности жизни, за что они страдают. Почему даже после всего, что я для них сделал, они продолжают просто так бесчинствовать у меня под носом? Их совершенно не волнует жизни вокруг них, чем обычные люди хуже. Да почему все так оборачивается? Черт, может, мне пора сойти с поста Каге? Зачем я вообще занял пост Хокаге? Из-за него сын стал демоном, дочь попыталась наложить руки на брата, а жена и вовсе внуки Нины подалась, хотя и просила не волноваться. Ладно, пора домой и на боковую. Зайдя домой, Минато сразу ощутил неизвестную чакру. В доме кто-то есть, и он явно не просто поздороваться пришел. Минато начал. «Выходи, я ощущаю твою чакру», — сказал Минато, достав 3-лезвийной куной. «А ты как всегда хорош, Минато», — проговорил неизвестный и включил свет на кухне. «Прошу за стол», — сказал сильно искаженный голос. Минато зашел на кухню и увидел за столом того самого демона, с Чунин Шикена. Замахнувшись для удара, Намикадзе хотел ранить и переместить его за пределы деревни, но он не смог двинуться. Буквально, он просто встал в ступоре, а сенсорика показывает, что все нормально и нет никакого контроля. «Что за черт?» – спросил про себя вслух Минато. «Всего лишь контроль тела. Так может любой из высших демонов и духов», — ответил искаженный голос на его вопрос. «Значит, это ты, демон фиолетовой молнии?» — спросил его Минато, пытаясь выбраться из контроля. «А я наделал много шума. Мой просчет, хотя защита хороших людей в обмен, тоже неплохо», — ответил демон. «Ты захватил тело моего сына. Мне ни о чем разговаривать с тобой, демон. Освободи его и уходи прочь», — прорычал Минато. «Жаль, но я не захватывал его тело», — ответил демон. «Не ври мне. Может, он и погиб, но это не значит, что ты можешь пользоваться его телом. Освободи его и уходи», — ответил громче Минато. «Эх, походу придется снять эту форму», — сказал демон и показался. «Наруто решил надавить на меня, заставляя смотреть на его тело?» — просил грубо Минато. «Ты все такой же тупой и твердолобый, горе батя», — ответил Наруто. «Наруто?» — спросил с надеждой Хокаге. «Да, Камикадзе», — пошутил Наруто. «Камикадзе?» — решил поиздеваться на, хотел уже обвинить Минато, но его перебили. «Нет, ты взаправду Камикадзе, если решил бодаться со стариками, а не просто убрать их. Ей-богу, ты еще тот баран. Как я видел в тебе здравомыслящего человека раньше?» — спросил Наруто. «Сынок ты?» «Нет, я тебе не сынок. Раз я был для всех демоном, то я им и буду. А теперь сядь и давай поговорим, ибо здесь только моя копия», — перебил его Наруто. «Ха, хорошо», — ответил погрустневший Минато. «Не люблю ходить вокруг да около, поэтому сразу к делу. Ты готов уйти с поста Каге, перед этим убив Данза?» — шокировал его Наруто. «О чем ты, Наруто?» — просто взять и убить их, оставив жителей на этих маразматиков?» — спросил Минато. «Значит, крыша у тебя еще не поехала. Это хорошо. Тогда давай сделку. Я буду сообщать все Акушине и обнадежу тебя по поводу одной особы, а взамен ты постараешься убрать старейшины и наведешь везде порядок, приструнишь все кланы Конохи и по возможности обзаведешься союзниками в рядах кланов, после чего решишь вопрос со старейшинами и уберешь их от власти, при помощи глав кланов, всех несогласных, под трибунал и подозрения в сотрудничестве с предателями. Свои цели я оставлю при себе, однако после этого ты поможешь мне против облака, камня, песка и дайми огня. Они уже сильно заигрались в правителей и пора подчистить их ряды. Деревни врага не будут с нами сотрудничать, а вот ты на посту Каге сможешь убрать дайми и его свиту, освободив всех от его тирании. Я знаю, что в районе деревни все идет более мирно спокойно, но стоит ночи прийти на эти улицы, как тут же расцветает вся падаль и гниль этого святого места. Везде подполье, взятки, насилие и проституция. Надеюсь, тебе не надо пояснять, что все зашло слишком далеко. Когда совсем справишься, скажешь, что тебе надоело смотреть на страдания невиновных, и все это для того, чтобы улучшить жизнь обычного люда и честно служащих шиноби в деревне, а всех несогласных ждет суд и расследование. Начнешь чистку, как при втором Хокаге. Он раздал всем шиноби и анбу приструнить всех распустивших свои руки придурков, что захотели большего и не будут останавливаться, сказал Наруто. Но зачем так радикально? Неужели прям так надо идти против других деревень? Почему туман не в списке целей? Просил Минато самые важные вопросы. Туман в скором времени поступит так же, как я предложил тебе выше. Главное, не отходи от плана. Радикальные методы были еще во времена первого Хокаге, и он не брезговал ими пользоваться, за что его уважали, как и второго. Тобирама даже смог угомонить Хьюга всего парой фраз, а полиция жестко прессовала всех, кто был против соблюдения справедливых законов. Анбу всегда были на заданиях и получали почет и уважение среди обычных шиноби и людей за их верную службу. А когда пришел старик третий, то все сразу пошло по одному месту. Выдача власти старейшинам. Данзо организовал корень Анбу и вертел свои интриги без присмотра от Хокаге, упрощение и облегчение наказания как людям, так и шиноби. Многое поменялось в худшую сторону. Хирузин может и уважаем как шиноби, но как Хокаге он слишком мягок. Даже если Шимура Данзо был бы третьим Хокаге, то он не впал бы в маразм и был бы еще при памяти и адекватен, сказал Наруто. Допустим, я так и поступлю, но что будет дальше? Новая мировая война или дипломатические разъезды по миру? Спросил Минато. Новая война, и это не обсуждается. Я уже собрал много информации по всем Каге и их деревням, и там все настолько плохо, что можно забыть про сотрудничество с ними. Выжить в них могут лишь богатые и работорговцы, что просто так могут бесчинствовать на их улицах. Дайми не лучше, беря взятки в круглых суммах и даже продавая своих наложниц, просто забавы и денег ради. Шокировал его Наруто. Все настолько плохо? С шоком спросил Минато. К сожалению, да, ответил с грустью Наруто и приопустил голову. Ясно. Минато нечего было сказать, ведь как-никак, а похожая информация уже проскакивала в Конаху, и были даже отчеты от слабонервных чунинов при посещении соседних земель и совместных миссиях с другими деревнями. Наруто же просто смотрел на Минато, ожидая ответ. Долго его ждать не пришлось. Хорошо, я согласен пойти по плану. Слишком добрым я был, а вот чем мне и обычным людям отплатили. Хватит с меня мягких и снисходящих действий. Спасибо, что открыл мне глаза, Наруто, ответил Минато. Ни за что, только не поведи, а то и Конаху под катану пустим, ответил Наруто. Я так понимаю, это шанс на исправление и налаживание отношений? Спросил Минато. Да, я не настолько бесчеловечен, чтобы просто отвернуться от потенциального родственника. Не подведи меня, Намикадзе, ответил через минуту Наруто и исчез в фиолетовой молнии. Спасибо, сынок, я не подведу ни тебя, ни жителей деревни, ответил в пустоту Минато. На следующий день, кабинет Минато. Я позвал всех глав кланов для обсуждения очень важной проблемы. Заинтриговал всех Хокаге. И в чем проблема? Спросила Хана Инузука. Я замети, что старейшины начали подкупать Анбу и шиноби ранга чунина и некоторых джонинов для заметания следов и подмене отчетов, ответил Минато. Что это значит? Ошарашенно спросил Чоуза Акамичи. То и значит, Акамичи-сан, у нас в кланах есть крысы и все работают на старейшин. ответил Хокаге. «Даже среди вашей охраны», — утвердил нежели спросил Шикаку Нара. «Такое тоже не исключено. Я получил эту информацию от Какаши Хатаке, так как он единственный элитный джонин в Конохе и мой ученик, то и мое доверие к нему сейчас единственное во всей деревне», — сказал Намикадзе. «Хотите провести чистку от шпионов и крыс, посланных и подкупленных старейшинами?» — спросил Хиаши Хьюга. «Зет инфиниты отклонения. В моем ФФ он нормальный человек со своими принципами и ценностями, любит обоих дочерей и помогает Хинате преодолеть стеснительность и робкость. Также на Ниджине стоит печать, птица в клетке, по просьбе его брата. Да, но нужно сделать так, чтобы это была ваша инициатива и предложите помогать друг другу, для подстраховки. Яманаки смогут проверять на наличие нужной информации и ловить своей техникой пытающихся обмануть или откупиться. Это все к примеру, хоть я и понимаю, что радикально, но все это зашло уже слишком далеко. Третий Хокаге отдал всем слишком много власти и сильно смягчил наказание за нарушение приказов и законов», — ответил серьезно Минато. «Понятно, тогда надо все разыграть так, чтобы мы понемногу начали чистку по своей инициативе. Начнем тогда с самих себя, потом мы будем помогать друг другу и чистить кадры от крыс и предателей», — сказал Фугаку. «Делайте как хотите, но меня к этому причастие с моей стороны должно быть скрыто. Сами понимаете, старейшины должны быть в неведении обо мне, чтобы можно было добить их на совете деревни», — ответил Минато и получил кивки от всех глав кланов. «Тогда расходимся и начинаем чистку», — сказал Инаичи Яманака. «Да, все свободны», — ответил Минато, и все вышли из кабинета и отправились в свои кланы. Буквально через неделю были вычислены многие подкупленные анбу и шиноби кланов. Все они были понижены в звании и лишены чакры, попутно выполняя задания ранга Д в течение 2 лет. Все связанные старейшин проклинали свою недальновидность и прямо-таки возненавидели старейшин, ведь за свои услуги они получили всего ничего. Как оказалось, Данзо подсылал в полицию Конохи и других кланов своих шпионов, однако теперь все связанные были пойманы и отправлены к Ибике. Сам же специалист по допросам буквально мазался подаренным ему стольких идиотов, что попали под его подчинение и разговаривали как миленькие. За такое он даже премию получил и после чистки крыс отправится в отпуск на месяц. Анка же, смеясь как сумасшедшая и чертовски довольной, выходила с работы и не убирала своей улыбки, пугая всех в округе. Зато карманы полны честно заработанных денег и с каплями крови, отправлялась в Данго-кафе, а дома танцевала и устроила праздник в честь этого события. Когда же все закончилось и все главы кланов отчитались и убедились, что все предатели и крысы корня были убраны и почищены, пошли на совет кланов и старейшин. Данзо и Кахару чуть ли потом не обливались, ведь уже поняли, что кланы просекли про подкидышей старых маразматиков. Вот все расселись по местам и Минато объявляет начало совета. «Я, Минато Намикадзе, четвертый Хокаге, объявляю начало совета», — сказал Минато. «Позвольте взять первое слово, Хокаге-сама», — спросил Хамура. «Прошу», — ответил Минато. «Начнем с того, что я как старейшина отправил свою личную охрану Анбу на проверку верности и заверяю, что с ними все нормально и предателей среди них нету. Также я отправил их под видом гражданских в столицу огня. Как и предупреждал меня Хокаге сама, в столице также царит беззаконие и беспредел в больших масштабах. Дайми огня поведением не отличается», — сказал Хамура. «Благодарю, Хамура-сан, за вашу информацию. Все же я не зря вам доверил это задание», — ответил искренне Минато. «Это вам спасибо за ваше доверие ко мне, Хокаге сама», — ответил старейшина. «А теперь перейдем к главной проблеме. Начнем голосование за исключение Шимуры Данзо и Кахару Утатани из совета и постов старейшин», — шокировал старейшин Минато. «Что это значит, Минато?» — закричала старуха. «То и значит, кто за их исключение этих двоих из поста старейшин?» — заткнула и спросил глав кланов и джонинов Минато. «Клан Учиха — за, клан Нара — за, клан Хьюга — за, клан Сарутоби — за, клан Яманака — за, клан Акимичи — за, клан Набурами — за, совет джонинов — за, Хамура Митакада — за. Решение принято. Данзо Шимура и Кахару Утатани лишаются своей власти и объявляются предателями Конохагакури но Сата. Скрутить их», — отдал приказ Минато. Данзо сразу подозвал свой корень и сумел сбежать в корень Анбу. «Уничтожить все записи и убить всех пленников. Сжечь абсолютно все лишние, собрать средства и свитки, что будут полезны, и готовимся к отступлению», — кричал Данзо. «Хай!» — и корневики начали выполнять приказ. «Черт, черт, черт, я никак не мог ожидать, что этот урод будет делать чистку так рано. Неужели кто-то попался на выполнении задания? Неважно. Пора делать ноги и уходить к мундусисами. Подумал про себя Данза. Когда Данза вышел из убежища, то перед ним показались все анбу и элитные джонины с главами кланов. Данза, поняв, что его корень всего лишь детишки в песочнице по сравнению с ними, приказывает задержать их, а свитки с вещами передать ему и дать возможность взбежать. В ходе битвы глава анбу не, все же сбегает, но при этом лишился руки с шаринганами, использовав их все для изанаги. Как итог, анбу корень был уничтожен. Кахару Утатани на следующий день была публично казнена за измену деревни и подпольными связями, а Данза объявлен Нукинином, а наградой за его голову была в размере 15 миллионов рё. Жители приняли это и начали почитать Минато еще больше и опустили достижения и решения третьего Хокаге принизили, из-за его мягкого, хоть и доброго характера. Пора менять всю страну огня. Спасибо, сынок. Я не подведу тебя и пойду за тобой до конца. Хоть и будет война против других деревень. Про себя сказал Минато, окончательно решив и убедившись в намерениях Наруто. Наруто после очередной тренировки встретил Нагата, который жестом показал следовать за ним. «Что-то хотел, Нагата?» – спросил Наруто. «Да». Минато провел чистку неделю назад и Данза, поджав хвост, убежал и стал Нукинином, – ответил Нагата. «Значит, все идет по плану. Что там в тумане? Пакура, Кисами, Дейдара и Кокузу уже имеют успехи по сотрудничеству с повстанцами тумана. Скоро Мейтеруми станет Каге Киригакури и мы получим союзника в лице второй из пятерки на мировой арене. Никогда не думал, что можно будет объединить людей и не привязывать к этому джинчурики и хвостатых», — ответил Нагата. «Ясно. Тогда скоро надо будет наведаться в камень». Угнетенные джинчурики уже задрались и затянули пояса от отчаяния и угнетения их Каге, — сказал Наруто. «Будешь ждать Пакуру?» — спросил Нагата. «Увы, но начнем собирать джинчурики только через год с половиной. Хан и Раши будут сопротивляться Анаки, но на случай пошли к ним Зицу», — ответил Узумаки. «Хорошо», — ответил Нагата и ушел раздавать задание. «А я пойду на отдых», — сказал сам себе Наруто. «Эй, Наруто, зайди к нам», — сказал Лис. Наруто, дойдя до своей комнаты, зашел в подсознание. «Зачем звал?» — спросил Наруто. «Я тут решил продвинуть наши отношения, с партнеров до друзей», — ответил Биджу. «Мне приятно осознавать, что такой, как ты, станет мне другом», — с улыбкой ответил Наруто. «Так вот, мое имя — Курама», — сказал Лис. «Приятно познакомиться, Курама», — ответил Наруто. «Мне тоже, Наруто Узумаки», — ответил Курама и подал вперед кулак, на что Наруто ответил тем же. «Значит, теперь мы товарищи и можно открывать клетку?» — спросил Наруто. «Да, но для этого нужен ключ от клетки или подождать, пока она сама под натиском демонической энергии сломается», — ответил Курама. «Ясно. Тогда лучше подобрать ключ. Думаю, будет проще это сделать из-за повреждения печати», — сказал Узумаки. «Думаю так. Теперь иди отсюда, я спать хочу», — ответил Курама и выкинул его из подсознания. «А я смотрю, ты наглеешь, Курама-чан», — сказала Ямато и ненавязчиво намекнула, чтобы больше такого не было. «А-а-а-а. Хорошо, больше не буду», — ответил Курама, обливаясь потом. «Вот и хорошо, лисенок», — ответила Ямато. «Кстати, сколько мне еще тренироваться и развивать свою духовную энергию для продвижения на следующую ступень?» — спросил Наруто Ямато. «Еще один год и ты сможешь без проблем поглотить Спарду и усилить выживших Узумаки для подготовки к войне. К тому же у вас 2 года для подготовки, мобилизации и налаживанию отношений между всеми союзниками», — ответила Ямато. «Это так, ладно, пора в ванну и спать. Скоро в туман на подкрепление союзникам, после налаживания проблем в деревне звезд и решению из проблем с артефактом. А ведь сильный камешек, однако, попался», — сказал Наруто и отправился к себе. «Не забудь отполировать меня перед сном», — сказала Ямато, тоном нетерпящим возражений. «Хорошо», — ответил Наруто. «Кстати, Ямато, откуда у тебя разум?» — спросил Курама. «Это я расскажу позже», — ответила Ямато. Алис понял, что ей сложно говорить об этом. «Тогда как будешь готова, расскажешь обоим», — ответил за лиса Узумаки. «Спасибо за понимание», — сказала Ямато, а Наруто оставил ее на стойке и отправился на водные процедуры. Выйдя из ванны, Наруто отправился за инструментами для полировки катаны, которые понравились Ямато. Палочка с мягким мешочком, наполненным пудрой, чистое масло для лезвия из страны железа. После полировки и по неизвестной причине вызванные стоны Ямато, Наруто пошел спать. Надо будет потом вернуть Кушину и Хану в Конаху, для закрепления отношений с Минато. Подумал Наруто и уснул окончательно. Блин, но почему с нами нету Наруто-куна? Жаловалась Пакура. Это начинает раздражать, ответил Кисами. Скоро нам надо будет отправляться на финальный рывок до Киригакури. Через 2 дня начнем, сказал Мей. Почему мы ждем? Почему бы не отправиться сразу завтра? Спросил Ао. У нас нету информации о том, что происходит в самой деревне. Пока что будем ждать подкрепления от союзника Акацуки, ответила Мей и получила кивок в ответ. Тогда нам надо собрать информацию, утвердил Кокузу. Да, сможете? Спросила Теруми. Можно, но лучше отправить Кисами и его Самиходу. Под водой он сможет скрыть свою чакру и проплыть в деревню необнаруженным, ответил Сасари. Ясно, тогда ждем до рассвета и отправимся на разведку, ответила Мей. Пусть лучше Кисами пойдет один, так надежнее и безопасней, оборвал Кокузу. Мей, ладно, ответила Мей, вот и хорошо, а теперь спать. Я устал подрывать всю эту шпану и сопляков, пора перевести дух, сказал Дейдара. Согласен, ответил Кокузу. Тогда приятно отдохнуть и набраться сил, ответила вслед Теруми и Ао. Спасибо, ответили Акацуки и Пакура. Нус, я спать, не буду идти далеко до горячих источников, сказал Кисами. Как хочешь, ответил Кокузу. А я буду не против источников, сказала Пакура. Я тоже пойду, ответил Дейдара. Я не пойду, сказал Сасари и отправился спать. Эх, черт с вами, я на источнике, сказал Кокузу и отправился вместе с Пакурой и Дейдарой. После источников все вернулись без приключений и пошли спать. Пакура же все чаще начала думать о Наруто. Даже представляла себе демонит, что будут бегать и летать по всему дому и без остановки веселиться. На этом Пакура, густо покраснев, тряхнула головой и отправилась в царство Морфея. Скоро все фигуры станут на место и начнется восстание. Примечание к части. Приятного дня и удачи в делах. Что думали, что-то еще будет. Часть 14. Или подготовка к встрече и признание. Примечание к части. Наконец-то, новая глава выпущена и этот FF приобрел вес в 100 страниц. Новая глава выйдет в течение 1-2 дней. Времени у меня, валом. Так что Виталя себя ждать не заставит. Ну и как всегда, приятного чтения и приятного дня. Наруто, у тебя есть время до завтрашнего рассвета, чтобы дойти до границ Киригакури, сказал Нагата. Понял, не будем заставлять их ждать, ответил Наруто. Тогда с тобой пойдет Хидан, если, конечно, увезешь его на своих крыльях, сказал Нагата. Я тебе не транспорт, Нагата. Я понимаю, приятно, но я демон, а не таксист, огрызнулся Наруто, но все же взял Хидана за шкирку. Будь не так быстро, Ска, притормози, нахуй. Я, будь поймал уже 5-ю ворону своим, ебалом, вопил Хидан, вися на руке Наруто. Будь заткнись, матершинник хренов, не вопи мне в уши, нахуй, ответил тем же тоном Наруто, за что получил мысленного леща от Ямато. Да как тут, нахуй, не орать, а, ответил Хидан, поймав еще одно летящее тело в лицо, набрав тем самым полный рот перьев. Ха-ха-ха-ха, посмеялся демоническим голосом Наруто. Чего ржешь, Ска, продолжал вопить Хидан. Таким темпом, Наруто и Хидан долетели до границ Кири и отправились в сторону сопротивления, где их встретили Акацуки и Пакура с Мей. Стоило Акацуки увидеть полный рот перьев Хидана, то все начали ржать, а Дейдара и вовсе по земле катился и бил по земле кулаком. «Блядь, теперь рот пометом воняет, я тебя в жертву Джашинусами отдам, убок», — вопил Хидан. «Так, поржали и хватит, обговорим план и начнем штурм в Кири», — прервал всех Наруто. «Ага», — ответила Мей, тихо посмеиваясь от такого представления. «Пройдемте за нами», — сказал еле сдерживающий себя Ао. Все после небольшого веселого смеха отправились в штаб, где Наруто и Хидан вникли в курс дела. В скором времени повстанцами и Акацуки будут атакованы бараки и связные точки. После будут уничтожены оборонительные точки для поддержки основных сил и обезоруживания врага. Ягура будет противником Наруто, благодаря его силе и печати Музумаки. Как только Мизукаге будет убит, то все силы будут брошены на уничтожение остаток сил или их капитуляции. Старейшины будут под прицелом Кисами, из-за его сенсорных способностей. Мей Теруми будет поддерживать силовиков в лице Хидана и Наруто своими техниками пары и лавы. Когда все закончатся, то Мей отправит Анбу на поиски 6 хвостов и отдадут 3 го, а по контракту они будут помогать своим деревням и защищать обычных людей. В случае предательства, хвостатый будет извлечен, а новый сосуд будет найден по желанию самого хвостатого. Начинаем по сигналу Кисами, сказал Кокузу. Принято, ответили Акацуки в полголоса. После сигнала, Какузу предупредил Мей, что начнем через 5 минут, чтобы Кисами смог занять позицию для перехвата старейшин со стихией Катона. Вот прошло 5 минут. Мей призывает ко вниманию всех повстанцев и Акацуки. Внимание! Наша победа уже близка. Скоро Ягура и его паранойя перестанут гнобить обычных людей и шиноби. Да начнется новая веха и новая глава деревни, скрытую в тумане. Произнесла Мия и дала сигнал к финальному вторжению. Главные ворота были пробиты техниками Катона и смели их с петель. Наруто, Мия и Хидан сразу прыгнули в гущу событий, где начали причинять большие повреждения устрою врага. Какузу, Пакура и Дейдара работали по площади, не давая врагу шанса на маневры и ответные ходы, уничтожая все укрытия и нейтрализуя техники врага. Сосари отвлекал и по возможности уничтожал джонинов и особо сильных шиноби, отрезая их от основных сил, без возможности помочь им. Когда Наруто в течение 3 минут разрушения и уничтожения шиноби, поддерживающие режим военного концлагеря, наконец почувствовал чакру нужной ему цели, Ягура собственной персоной, явился на поле боя. Сразу переключившись на него, Наруто атаковал его овердрайвом крест на крест. Ягура хоть и увернулся, но свое внимание он все же переключил на демона, что Узумаки и надо. «Ты тоже джинчурики? Отлично. Ты и твой зверек послужат мне в качестве сильного подсоса», — сказал Ягура. «Он совсем головой тронулся», — ответил Курама. «Мог и не говорить», — сказала мысленно Ямато. «Вы поболтать решили перед этим психом?» — спросил с укором Наруто. «Уже помогаем», — ответили оба сожителя. Ягура выпустил водяного дракона, которого Наруто развеял ударом вдоль водного тела, прервав поток чакры дракона, своей собственной. Мизукаге продолжил нападение водными техниками и ближним боем, но демон отбивается от него лишь одним Ямато и сотканным из энергии мечом. Наруто это уже все надоело и, оттолкнув от себя Ягуру, собрал энергию и активировал форму демона. Ягура на это смотрел с распахнутыми глазами и неверием, но спросил: «Значит, это ты, демон фиолетовой молнии?» — спросил Мизукаге со страхом. «Да», — ответил Наруто демоническим голосом, растянув ответ. Резко демон сделал рывок в сторону Мизукаге и ударом снизу вверх поднял его в воздух. В спину Ягура вонзаются 3 энергетических клинка и держат врага в воздухе. После вложения катаны в ножны и резкого взмаха, Ягура попал в сферу, получив несколько сильных порезов, некоторые из них попали на сухожилия. На руках и ногах Наруто появились перчатки и поножи с когтями. Не став ждать, демон сразу провел серию ударов по лицу и груди Мизукаге, под звук ломающихся костей. Так как Акацуке и Наруто нужен 3 хвосты, то демон просто пнул его по голове, тем самым вбивая его в землю. Наруто достал печать подавления чакры и паралича, сразу налепив их на Ягура. «Я закончил, что со остальными?» — спросил Наруто через фуин-связь. «Почти закончили. Уводи отсюда Мизукаге и иди на базу, мы тоже скоро будем», — ответил Какузу. «Понял», — сказал Наруто, забрав Ягура и уходя в сторону базы. В то же время у остальных: «Пакура, разнеси все вокруг центра деревни, но резиденцию не трогай», — сказал Какузу. «Принято», — ответила Пакура. Дева Солнца разогрела воздух вокруг себя и создала шары жара, сразу выпустив их вокруг себя и взорвав ближайшие здания. Вражеские шиноби, не занятые боем, ринулись туда, в то время как Какузу использует технику Датона и под дымом создал расщелины с шипами, куда невнимательные шиноби попадали и погибали. От армии Ягуры осталась половина, но все они после демонстрации силы сдались и прекратили военные действия против повстанцев. Какузу и Мэй приказали всем собраться перед резиденцией и отдать отчет по потерям и раненым. От армии Мэй пострадало не больше 1/5 от всех повстанцев. Когда все отряды отдали отчет и все Акацуки собрались перед резиденцией и начали слушать Мэй, деревня скрытого тумана была осквернена психом в лице Ягуры, но мы наконец-то освободили всех жителей и шиноби, что были вынуждены следовать диктатуре тирана. Однако сегодня мы сможем перестроить деревню и начать новую страницу истории Киригакури. Наконец-то мы сможем начать все сначала и очистить наш туман от крови. «Да!» — крикнули шиноби Киригакури и признали нового Мизукаге. «Да здравствует новая Мизукаге!» — кричали жители Кири. «Ладно, все члены Акацуки и команды мистики, готовимся к отходу на базу. Переговоры возьмут на себя демон фиолетовой молнии и глава Акацуки», — сказал Какузу. «Принято», — ответили все Акацуки и мистики. Когда все прослушали речь Мэй и сделали ее Мизукаге, отправились восстанавливать деревню и помогать раненым и больным. Сама Мэй, Акацуки и команда мистики отправились в кабинет Мизукаге, откуда вынесли накрытое тело неизвестной девушки. Все на это поморщились, ибо поняли, чем Егора занимался перед вторжением. Мэй сожгла стол и стул в кабинете вместе с другой мебелью и попросила принести новую, на что они с улыбкой кивнули и отправились на склад. Все прибывшие в кабинет перешли на крышу резиденции и начали переговоры. «Вы хотите стать союзниками Киригакури? Если так, то я хотела бы знать, на каких условиях», — сказала Мэй. «Вы проницательны, Мизукаге сама. Условия простые, торговые и военные союзы», — сказал Наруто, прибывший сразу после прибытия на крышу резиденции. «Мальчик, я не с тобой разговариваю», — ответила Мэй, но сразу поменялась в лице, увидев половину демонического лица и плотную энергию вокруг демона. «Я Узукаге, деревни скрытого водоворота и глава команды мистики, в моем отряде есть Дева Солнца и Ведьма Проклятого Звука. Так что перед тем, как так разговаривать с мной, попрошу думать, что вы говорите», — сказал с укором Наруто. «Простите, Узукаге сама», — ответила Мэй, после кивка Кокузу, как подтверждение на слова Наруто. «Не страшно, но в будущем возьмите себе на заметку. Не волнуйтесь, я не Ягура, что ради своей силы будет вырезать целые кланы. Да и я сам являюсь Узумаки», — сказал Наруто, успокоив Мэй, что с опаской смотрела на демона. «Прошу прощения, только вступила в должность», — ответила с легкой улыбкой Мэй. «Это не проблема. Так вот, мои условия просты. В случае военного и политического конфликта, мы придем вам на помощь, а в качестве торговли, мы начнем с легких, но уникальных печатей Узумаки. В случае развития отношений, вы будете внесены в альянс, в который уже состоят такие страны, как Страна Весны, Волн, Рисовых Полей с ее деревней Скрытого Звука, Амигакури и другие мелкие деревни и Шиноби-защитники, которые защищают мелкие деревни, объединяющиеся в одну единую деревню Шиноби», — сказал Наруто. «Здесь даже ни к чему придраться. Если бы вы сказали, что сразу попадаем в альянс, с внедрением сил в мою территорию, то я отказала бы о вступлении, но вы назначили испытательный срок, и в бумаге в моих руках говорится о пфуин печати контракта, которые нарушить нельзя с обеих сторон. Я согласна с этими условиями и готова заключить союз», — ответила Мэй и поставила печать Каге на оригинале и копии, оставив у себя идентичную копию. «Тогда начнем заключение контракта», — сказал Наруто и надрезал руку, протянув ее Мэй, которую та пожала и сложила знак концентрации одной рукой. «Контракт заключен. Что ж, пора выдвигаться к себе», — сказал Наруто и посмотрел на Кокузу, получив кивок в ответ. «Все Акацуки, отправляемся на базу», — сказал Кокузу, и все отправились обратно. Когда Акацуки и команда мистики ушли, Мэй подозвала Ао и начала спрашивать его. «Как думаешь, им можно доверять?» — спросила Мизукаге. «К документу придраться нельзя, а учитывая их репутацию за последнее время, то и шанса они заслуживают. Альянс имеет большую боевую мощь, а с другими великими деревнями у нас нет союзных отношений, так что доверять, но проверять будет самый раз», — ответил Ао. «Ясно, тогда будем присматривать за ними, а после решим, что делать», — ответила Мэй.